Глава 18. Ева. Вздрогнув, как от толчка, просыпаюсь. И не сразу понимаю, почему я сплю на диване. Еще и в вечернем платье. А вспомнив, беспомощно выдыхаю. Опять эта тюрьма. И мой кошмар, который спит в кресле. Все на месте, как и было. А ведь снилось совсем иное. Будто я вернулась домой, и все закончилось. Словно не было всего того ужаса, что мне довелось пережить. Но это только сон. Очень сладкий, райский, но лишь мираж. Как пощечина моим самым смелым надеждам. Думала, что все может закончиться так просто? Нет же, получи голой правдой по голове. И свой самый страшный кошмар наяву. Надо же, как крепко спит, закинув ноги на стул и свесив руку на пол. Что ж, не в постели-то? Даже переодеться не удосужился. Неужели так умаялся бегать от своих дружков? Тошно от всего этого. Как подумаю, так мурашки по коже бегут от ужаса. Мне нужно выбираться. Хотя бы из этой комнаты. Не хочу видеть его жесткий взгляд. И самого его видеть не желаю. Только бы этот бандит не проснулся. Аккуратно, стараясь не шуметь, встаю с дивана. Тихо делаю шаг. Потом еще один. Мой тюремщик спит, а двери так близко. Дергаюсь им навстречу, но вскрикиваю, когда этот гад ловким движением руки успевает не только перехватить меня, но и дернуть за руку, заставляя распластаться на нем. «Пусти!» Брекаюсь, пытаясь выпутаться из омута его рук. Но не тут-то было. Он крепко прижимает меня к себе, спиной к груди. Словно хищное животное втягивает мой запах, зарываясь носом в мои волосы. Ненавижу этого гада. «Доброе утро», — хрипло шепчет мне в ухо, обхватив бедра и прижав меня ягодицами к паху. Каменный стояк громче любых слов говорит о том, для кого из нас это утро доброе. Еще раз дергаюсь, пытаясь вырваться. Но только силой прохожусь ягодицами по его набухшей ширинке. Со стороны может показаться, что я напрашиваюсь, но это не так. «Как спалось, Ева?» — продолжает мой тюремщик светскую беседу. «Будто мы тут к приему во дворец подготовку ведем. Убила бы гада». «Не твое дело». Огрызаюсь в ответ, пытаясь разжать его пальцы, которые намертво впились в мои бедра. «Ты улыбалась во сне?» — сообщает мужчина подо мной. Проводит носом по открытому участку шеи. «Конечно, улыбалась. Там было так хорошо». Но реальность отрезвила вмиг. «Расскажешь, что тебе снилось?» Я молчу, сжав губы от досады, и даже дергаться перестала. У этого бандита тысячи способов заставить меня быть послушной куклой. Не стоит терять силы. Едва я об этом подумала, как хватка ослабла. Но это только видимость свободы. Я знаю, он не отпустит, пока не сыграет в свою любимую игру. Ему будет весело, а мне страшно до коликов. Чертов ублюдок. Он упивается моей беспомощностью. Разжимать пальцы не спешу. Мои руки все еще лежат на его ладонях. Видимая иллюзия контроля. Он не позволит мне вести в этой игре. «Скажи мне, девочка», — шепчет снова в ухо, — «я был в твоем сне?» Его рука скользит выше, по гладкому шелку, замирает на груди. Ладонь обводит очертания, полностью накрывает одно упругое полушарие, а потом, словно наигравшись, ползет выше и, поддев тонкую тесемку, стягивает ее с плеча, пытаясь вернуть ее на место. Но хитрый лис сильнее меня и не дает это сделать. Он оголяет грудь с одной стороны, проводит по соску. «Нет, мне не может все это нравиться». Втягиваю живот, пытаясь отстраниться назад, но только крепче вжимаюсь ягодицами в его пах. Опасный маневр. Надо запомнить, что так нельзя. Мужчина шумно выдохнул мне в шею, напоминая о том, что он не железный. «Что ты делаешь?» Выдыхаю. Опять его игры. Он снова что-то придумал. Очередной хитрый план? Еще одно приключение, которое должно закончиться перестрелкой? «Тш-ш-ш», — успокаивает голос у меня возле уха. «Не бойся, девочка. трахать не стану. Боже, он будто мысли читает. Для чего тогда все это? Я не ем на завтрак перепуганных цыплят. Добивает меня это чудовище. Это невыносимо. Я даже не знаю, что хуже. То, что я не могу ему достойно ответить, и он всегда сильнее. Или то, что его ласковые прикосновения к моей груди и умелые ласки начинают мне нравиться. Хочется быть сильной, дать ему отпор. Хоть раз, щелчком по носу. Смотри, не подавись перепуганным цыпленком. Бросая ему вызов, намеренно прокатившись задницей по его эрекции. Его хриплый стон придает мне смелости, и я даже закинула назад руку, чтобы вцепиться в волосы у него на затылке. Хочешь поиграть? Но не забывай, что в эту прелюдию можно играть вдвоем. И в отличие от тебя, я не давала обещания не трахать твой мозг. Атмосфера вокруг нас накалилась, а я еще масло в огонь подбрасываю, сжимая густые пряди. Но в ответ получаю лишь хриплый смех возле уха. И что это, блин, значит? Ему весело? Жуткое чудовище нашло забавное развлечение? Да чтоб тебе подавиться, гад! Возмущение накрывается страшной силой. Дергаюсь, вырываясь из объятий и поднимаясь на ноги. Но моя иллюзорная свобода оказалась недолгой. Этот бандит будто ждал этого маневра. Он перехватывает меня за талию, усаживаясь в кресле. Тянет на себя, заставляя сесть ему на колени, раздвинув ноги. Лицом к лицу. Теперь серые глаза совсем близко. Прямо напротив моих, ошарашенных. Они насмешливо вглядываются в мое лицо, особое внимание уделив перепуганному взгляду. При этом его ладони нагло ложатся на мои ягодицы. Я понимаю, что стало еще хуже. Из этого капкана мне точно не выбраться. Остается послушно ждать развязки. Скольжу взглядом по его лицу, зацепившись за ранку на нижней губе, и злорадная улыбка расползается по лицу. Пусть только попробует тронуть, и прокусанной губой не отделается. «Думаешь о том, как было бы славно откусить мне член?» — спрашивает этот невыносимый человек в лоб. «И что ему ответить?» И да, и нет прозвучат одинаково глупо. Да и откуда он мог узнать мои мысли? «Ненавижу тебя». Выдыхаю обреченно. Зачем только руками оглаживать его крепкую грудь при этом? Не пойму. Это я уже слышал. Лукаво улыбается мой кошмар. «Что нового расскажешь?» «Да он кайфует от всего этого. И особенно от моей злости. По шее губами проводит». По коже проносится табун мурашек. Закидываю голову, подставляя ему чувствительное место. И тут же меня пробивает электрическим разрядом, когда он проходится там влажным языком. В вены впрыскивается яд. Он отравляет меня возбуждением, которого я не заказывала. Сжимаю руки в кулачки, подхватывая ткань его рубашки. Раздается треск, и именно он отрезвляет. «Прекрати!» Усилием воли возвращаюсь в реальность, пытаясь отодвинуть от себя мужчину. «Тебе же нравится!» Его довольная физиономия резонирует с тем ощущением блаженства, которое обещают его умелые руки и губы. Но это не значит, что я сдамся. Он бандит, который уничтожил все, что было мне дорого. И я не впущу его в свое сердце и в свою постель. Лихорадочно мозг пытается найти выход. Кажется, это просто невозможно. Он устраивает мне жуткие проверки, квесты на выживание, а я млею в его руках. Но должно уже быть хоть что-то, что остановит мужчину. То, что даст ему понять, что со мной лучше не планировать надежное партнерство. И все его усилия пойдут прахом. Нужен аргумент, достаточно веский, чтобы поставить его на место, поймать на слове. Он же обещал. «Ты говорил, что я должна сделать выбор». Выдыхаю ему в губы. Его рука уже пробралась под юбку и легла на ягодицу, смачно ее сжав, что без моего согласия ничего не будет. Мужчина смотрит на меня осоловевшим взглядом, Его тоже завела эта игра. Нутром я чувствую, что он на грани. И мало искры достаточно, чтобы он сорвался, наплевав на собственные обещания. «Ты можешь получить все, что захочешь», — шепчет он осипшим голосом. «И здесь, в этом доме, ты всегда будешь в безопасности. Ничего не бойся, девочка. Больше не нужно бояться». «Что? О чем он? Не станет же он держать меня здесь вечно?» «А как же твои планы?» — спрашиваю. «Вчера ты все построил, да?» «Нет. Вчера все было по-настоящему. Прости, что тебе пришлось это пережить». В его взгляде что-то промелькнуло. Мимолетное, похожее на сожаление. И мне снова стало страшно. И вот такими ужасами наполнена его жизнь? Та самая, в которую он хочет взять меня партнером? «Но ты больше не должна бояться», — продолжает мужчина. «Здесь тебе ничего не угрожает. Ты будешь в полной безопасности. Что-то изменилось. Кардинально. Это совсем другой разговор. Я не ожидала такого. Может, он пьян? Нет, не похоже. Ну, не бред же несет. Ты все получишь, Ева. Что захочешь». Он подхватывает губами сосок, втягивая его, вызывая горячий импульс в животе. «Скажи мне, чего ты хочешь?» «В настоящий момент. Я хочу, чтобы ты забыла о своем обещании не трогать меня. Низ живота сладко тянет. Я почти уверена, что ему хватит опыта довести до оргазма любую женщину. И дело не в его словах, которыми он щедро раскидывался вчера в машине. Просто чувствую это внутренним чутьем. Серые омуты, затуманенные поволокой, испытывающе всматриваются в мои глаза, будто пытаясь прочитать в них что-то очень важное, самое необходимое. Я хочу, чтобы ты научил меня защищаться». Выдаю, удивив даже себя. «Что?» — хрипит мужчина чуть слышно. «Научи меня всему, что умеешь». Повторяю просьбу. «Наверное, я свихнулась. Было бы гораздо проще получить все, что он может мне дать, расплатившись телом. Да и не буду врать. Я почти желаю этого не меньше мужчины». «Это твой выбор? Сам же хотел от меня этого. Что теперь удивляться?» «Да». Мужчина шумно выдохнул, опустив голову и упираясь лбом мне в грудь. «Как скажешь, Ева». Доносится до меня его голос. Он поднимает голову, медленно снимает ладони с моих ягодиц, возвращает на место тесемки моего платья. «Переоденься. Начинаем сегодня».